Ванюшка и царевна. Русская сказка. Ах, мой дружок, этой сказке столько лет, что в обед ей 200 лет. Жила-была в одной деревне крестьянка Мария, и был у нее сынок Ванюшка. Хороший вырос парень, красивый, здоровый, работящий. Вот приходит он как-то раз к матери. Матушка, а матушка? Чего, детитка? Матушка, я жениться хочу. Так что ж, женись, Ванюшка, женись, соколик. Невест в нашей деревне много, выбирай любую. Не, матушка, не хочу я жениться на простой крестьянке. Хочу жениться на царской дочке. Ой, Ванюшка, да чего ты надумал? Да не отдаст за тебя царь дочку-то. Ведь ты простой мужик, а она, шутка сказать, царская дочка. А чего не отдать-то? Я парень здоровый, работящий, красивый. Может, и отдадут. Ну что ж, пойди, Ванюшка, попытай счастье. Ступай с Богом. Эй! Чего? Тут царь живет. Тут, во дворце. И царская дочка с ним. А куда она от отца денется-то? И она тут. Ну так бегите к ней. Скажите, пришел Марин сын Ванюшка. Жениться на ней хочу. Бегу. Царская дочка. Конечно, я. Или не видишь? Я на тебе жениться хочу. Ну, так что за беда? Пойдем в горницу-то, побеседуем. Ты невеста-то богатая, платьев-то у тебя много нашито. А еще бы немного, я ведь царская дочка. Вот утром встану, новое платье надену, да к зеркалу. Погляжусь на себя, полюбуюсь, да к другому зеркалу, в другом платье. Вот так целый день. А когда же работаешь-то? Работать-то? Ой, Ванюшка, какое ты слово-то скучное сказал. Я, Ванюшка, ничего делать не умею. У меня все слуги делают. А как же? Вот женюсь я на тебе, поим мы в деревню. Так ты сумеешь хлеб спечь? Печку-то растопить сможешь? Хлеб в печку? Да ты что, Ванюшка? Ведь в печке дрова горят. А сунешь хлеб, он углем станет. Мне тятенька-то царь сказывал, хлеб-то на елках растет. На елках. Ну, поглядел бы я, где такие елки водятся. Эх ты! Не, видно, ты к нашим порядкам не приучена. У нас всякий знает, что сначала пшеницу в поле посеет. Потом, как поспеет, уберут, в муку смелят, а уж потом тесто замесят, да хлебов наделают и в печь. Так ты вот.